И вот все-то это общество князь принял за самую чистую монету, за чистейшее золото без лигатуры. Впрочем, все эти люди были тоже как нарочно в самом счастливом настроении в этот вечер и весьма довольны собой. Все они до единого знали, что делают Япончиным своим посещением великую честь. Но, увы, князь и не подозревал таких тонкостей. Он не подозревал, например, что Япончины, имея в предположении такой важный шаг, как решение судьбы их дочери, и не посмели бы не показать его, князя Льва Николаевича, старичку-сановнику, признанному покровителю их семейства. Старичок же сановник, хотя с своей стороны совершенно спокойно бы перенес известие даже о самом ужасном несчастье с Япончиными, непременно бы обиделся, если б Япончины помолвили свою дочь без его совета и, так сказать, без его спросу. Князь Н, этот милый, этот подлинно остроумный и такого высокого чистосердечия человек, был на высшей степени убеждений, что он нечто вроде солнца, взошедшего в эту ночь над гостиной Япончиных. Он считал их бесконечно ниже себя, и именно это простодушная и благородная мысль и порождала в нем его удивительно милую развязность и дружелюбность к этим же самым Япончиным. Он знал очень хорошо, что в этот вечер должен непременно что-нибудь рассказать для очарования общества и готовился к этому даже с некоторым вдохновением.